толку от него не было никакого. И Александра отпустила его покурить на лестнице и купить в ночном киоске пару сосисок в тесте. В предвкушении этих сосисок она включила в розетку чайник и, набросив на себя куртку, уселась в кресло. Осенью, особенно ночью, в Останкине было тихо и холодно. Неоновый свет разгонял по углам мрак. Все курили прямо в аппаратных, хотя это было запрещено, и днем строгие пожарные в зеленой форме гоняли и штрафовали нарушителей. Ночь забирала остатки сил, хотелось лечь под одеяло и ни о чем не думать, ни о работе, ни об Андрее. Хотя об Андрее подумать следовало бы. Что-то явно не ладилось у него с программой, насколько она себя представляла. Но Александру он в своей сложности не посвящал. Что-то где-то буксовало и, естественно, беспокоило его, а она ничем не могла помочь. Она же не Вика Терехина, всесильная, знающая всех и вся, и на всех и вся, умеющая воздействовать. Она могла помочь, пока Андрей был слаб и беспомощен, и помогала изо всех сил. Вспоминая те времена, Александра необыкновенно гордилась собой тогдашней. Все она могла. Писала Андрею тексты, учила брать интервью, ездила за него на съемки, когда он болел. И любовь, выросшая из этого необычного сотрудничества, казалась незыблемой и вечной, как скала. Но что-то изменилось. Каким-то его идеалам она перестала соответствовать или никогда и не соответствовала. Ну, конечно, не топ-модель, не знатна и не богата, но, однако, не так уж и плоха. И Андрей для нее — свет в окошке, самый главный человек на свете. Со смертью бабы Клавы Александра осталась совсем одна. Андрей тогда просто спас ее от отчаяния и вселенского могильного одиночества. И все-таки что-то изменилось. Предчувствие надвигающейся катастрофы было таким острым, что она не могла усидеть в кресле. Откинув куртку, Александра вскочила, уронив стул, на который водрузила было уставшие за один ноги. В пачке, лежащей на столе, сигарет не оказалось, и она полезла в портфель за новой. Вряд ли он уж совсем ее разлюбил. Утешала себя Александра. Утешала и не верила себе. Она ведь всегда догадывалась. Если что, он пойдет по трупам, но пребывала в наивной уверенности, что ее труп ко всем остальным никогда не присоединится. Она знала, что не годится для той роли, которую Андрей с некоторых пор стал отводить своей жене. Всем ее достоинствам предшествует частица «не». Ни светская львица, знакомств в нужных кругах не имеет, на каблуках больше 5 минут не простоит, бассейн и салон красоты не посещает, на бассейн нет времени, а на салон красоты — денег. Андрей спонсировать ее никогда не стремился. Александра быстро закурила и выглянула в коридор. Ей не хотелось, чтобы видеоинженер застал ее в таком состоянии. Гоши на горизонте не было. Александра выбросила сигарету, заварила себе кофе и, обхватив руками тяжелую фарфоровую кружку, натянула куртку чуть ли не на голову. Под курткой было тепло и приятно пахло меховой подкладкой. Когда-то Андрей приходил к ней на ночные монтажи, даже когда сам не работал. Он сидел рядом, носил ей сигареты из киоска и писал смешные названия на ее кассетах. Счастливая, она была готова работать и днем, и ночью, только бы он приходил. Но он стал играть по другим правилам, и началось это, похоже, минувшей зимой. Тогда его, бесстрашного, отважного и талантливого корреспондента, поставили вести дневные новости. Потом он очень быстро перешел на вечерние и блестяще вел их, чередуясь с вечной суперзвездой Викой Терехиной, пересидевшей в кресле ведущего всех своих партнеров. А в сентябре главный продюсер общественно-политических программ предложил ему собственную программу по вечерам в субботу в самый что ни на есть прайм-тайм. Все, о чем они еще год назад не смели и мечтать, внезапно свалилось им в руки. Александра была счастлива и горда, Андрей раздражен и озабочен. Она уговаривала себя, что все нормально, просто он осваивает новое жизненное пространство, примеряет на себя новое положение и новую должность, в которых ему, такому демократичному и, в общем, провинциальному, пока не уютно. Но время шло, настроение Андрея не менялось.